Состояние, характеризовавшееся целой совокупностью признаков, по которым мы обычно узнаем, что мы влюблены, как, например, сделанное мной распоряжение не будить меня ради каких-либо посетителей, за исключением лишь той или иной из этих девушек, сердцебиения, которые я чувствовал в ожидании их, независимо от того, кто из них должен был прийти, и мое бешенство, если в такие дни я не мог найти парикмахера, чтобы выбриться, и должен был в непривлекательном виде предстать Альбертине, Розамунде или Андре. Состояние это, возникавшее в связи то с одной из них, то с другой, наверное, также отличалось от того, что мы называем любовью, как человеческая жизнь отличается от жизни зоофитов, бытие которых, их индивидуальность, если можно так выразиться, распределяется между разными организмами. Но естествознание учит нас, что подобные формы животной жизни наблюдаются в природе, и что наша собственная жизнь, если только она прошла уже некоторые ступени развития, не в меньшей мере подтверждает реальность состояний, о которых мы раньше и не подозревали, и через которые мы должны пройти, хотя бы впоследствии мы от них и освободились. Таким было для меня это состояние влюбленности, распределявшееся одновременно между несколькими девушками. Распределявшееся, или, вернее, неделимое, ибо чаще всего очаровывало меня, отличаясь от остального мира, становясь для меня чем-то столь драгоценным, что надежда на завтрашнюю встречу превращалась в лучшую радость моей жизни. Скорее, вся группа этих девушек, составлявшая единое целое с бездумными послеполуденными часами на прибрежных скалах, на полоске травы, обрамлявшей лица Альбертины, Розамунды, Андре, которые так сильно возбуждали мое воображение. Причем я сам не мог бы сказать, благодаря которой из них эти места становятся столь для меня драгоценными, которую из них мне больше всего хочется полюбить. В начале любви, как и в конце ее, мы не исключительно привязаны к предмету нашей любви. И правильнее было бы сказать, что желание любить, из которого она возникает, а позднее воспоминания, которые она оставляет по себе, с упоением блуждает в области чар, легко заменяющих друг друга. Чар, которые иногда просто связаны с природой, лакомой пищей, жильем, которые настолько гармонируют друг с другом, что каждый из них его поддерживает. К тому же, не чувствуя еще пресыщения, создаваемого привычкой, я обладал способностью видеть их, другими словами, чувствовать глубокое удивление всякий раз, как я оказывался в их обществе. Конечно, удивление это зависит отчасти от того, что человек оборачивается к нам тогда другим своим обликом, но ведь так велико разнообразие каждого существа, так бесчисленны сочетания линий его лица и его тела, из которых лишь немногие нам удается восстановить, когда мы с ним расстаемся в своевольной простоте нашей памяти, так как память останавливается на той или иной поразившей нас особенности, отграничивает и преувеличивает ее, делая из женщины, показавшейся нам высокой, своего рода этюд, где рост ее превосходит всякую границу, а женщину, показавшуюся нам румяной и белокурой, превращая в сплошную гармонию розово-золотых тонов. То в минуту, когда мы снова видим эту женщину вблизи, все остальные забытые свойства восстанавливают равновесие и осаждают нас, смутные и сложные, уменьшая размеры, заглушая розовые краски и заменяя то, чего мы пришли искать в ней, другими особенностями, которые, как мы вспоминаем, мы заметили в первый раз и теперь недоумеваем, каким образом мы были так мало подготовлены вновь их увидеть. Нам мерещился вдали павлин, а перед нами, оказывается, снегирь. И это неизбежное удивление не единственное, ибо наряду с ним существует и другое, порождаемое различием уже не между стилизованными воспоминаниями и действительностью, но между существом, которое мы видели последний раз, и тем, которое показывается нам сегодня в другом свете, являя нам другой свой облик. Лицо человеческое поистине подобно лику божества восточной Теогонии. Это целая гроздь лиц, расположенных в разных плоскостях и невидимых одновременно. Но в значительной степени наше удивление происходит от того, что человек являет нам одно и то же лицо. Нам потребовалось бы такое огромное усилие, чтобы воссоздать то, что мы получили извне. Будь то хотя бы вкус плода, что едва лишь восприняв впечатление, мы незаметно начинаем скользить вниз по склону воспоминаний. И сами, не отдавая себе в этом отчета, через самый короткий срок очень сильно удаляемся от первоначального ощущения. Таким образом, всякая новая встреча является своего рода поправкой, которая нас приводит к тому, что мы уже видели. Мы уже не помнили виденного, ведь вспоминать человека — это значит в действительности забывать его. Но пока мы еще в состоянии видеть, в ту минуту, когда забытая черта возникает перед нами, мы узнаем ее. Нам приходится выпрямлять изогнувшуюся линию, и потому непрерывное и плодотворное изумление, благодаря которому эти ежедневные встречи с красивыми девушками на берегу моря были для меня так целебны и живительны, питалось не только новыми открытиями, но в такой же мере и воспоминаниями. Если прибавить к этому возбуждение, вызванное тем, что они значили для меня, никогда полностью не совпадавшее с тем, чего я ожидал, так что надежда на следующую встречу была уже похожа не на минувшую надежду, а на воспоминания о последней беседе, еще полные отголосков, то станет понятно, что каждая прогулка подстегивала мои мысли и совсем не в том направлении, которое я намечал, спокойно раздумывая в уединении моей комнаты. То направление оказывалось забытым, уничтоженным, когда я шел домой, и во мне, словно в улье, гудели слова, взволновавшие меня и долго еще не умолкавшие. Всякое существо, когда мы перестаем видеть его, разрушается. Следующее его появление — новое создание, не похожее на то, что непосредственно ему предшествовало, хотя кое-что и сохраняется в нем от прежних встреч. Ибо минимум разнообразия, возможного в этих созданиях, сводится к двум элементам. Если нам вспоминается полной решимости взгляд, смелое лицо, то при следующей встрече нас неизбежно удивит, то есть почти исключительно, и бросится в глаза полутомный профиль, особая задумчивая мягкость, не запомнившаяся нам в прошлый раз. Когда мы сопоставим наши воспоминания с новой действительностью, именно этим и обозначится наше разочарование или удивление, именно это станет для нас ретушированной действительностью и скажет нам, что наша память ошибалась. И в свою очередь выражение лица, незамеченное в прошлый раз и поэтому так резко поражающее нас теперь, кажущееся наиболее реальным, вносящее самые веские поправки, станет предметом мечтаний, воспоминаний. Нам хочется вновь увидеть томный округленный профиль, нежное, задумчивое выражение лица. И вот в следующий раз волевые черты, о которых говорят, и проницательные глаза, и острый нос, и плотно сжатые губы снова устраняют расхождение между нашим желанием и тем предметом, с которым оно как будто связывалось. Разумеется, это верность первоначальным впечатлениям, и притом чисто физическим, которые я каждый раз обретал вновь, встречаясь с моими приятельницами, относилась не только к чертам лица, потому что, как я говорил уже, я был также восприимчив и к их голосам, пожалуй, еще более волнующим, ибо в них не только открываются те же странные и чувственные поверхности, что и в чертах лица. Голоса составляют часть той неприступной бездны, которая делает такими головокружительными для нас безнадежные поцелуи. К их голосам, напоминавшим неповторимый звук какого-то маленького инструмента, в который каждая из девушек вкладывала себя всю целиком и который принадлежал только ей. Намечаясь в какой-либо интонации, та или иная черта в этих голосах поражала меня своей глубиной, когда я, забыв, снова вспоминал ее. Таким образом, поправки, которые я должен был вносить, чтобы достичь совершенной точности, в такой же мере являлись делом настройщика или преподавателя пения, как и чертежника. Что же до гармонической спаянности, уравновешивавшей с некоторых пор, благодаря сопротивлению, которое каждая из них оказывала росту влияния других, те разные эмоциональные волны, что шли ко мне от этих девушек, то она нарушилась в пользу Альбертины однажды днем, когда мы играли в веревочку. Это было в лесочке, на скалистом берегу. Стоя между двумя девушками, которые не принадлежали к маленькой ватаге, и которых мои приятельницы взяли с собой для того, чтобы нас было побольше в этот раз. Я с завистью смотрел на молодого человека, соседа Альбертины, и думал о том, что, будь я на его месте, я мог бы касаться рук моей приятельнице в течение этих нежданно счастливых минут, которым, быть может, не суждено повториться, и которые, пожалуй, повели бы меня и гораздо дальше. Даже само по себе, независимо от тех последствий, которые оно, наверное, повлекло бы за собой, прикосновение к рукам Альбертины было бы сладостно для меня. Не то чтобы мне не приходилось видеть рук более красивых. Даже руки Андре, если ограничиваться кругом ее подруг, худые и гораздо более тонкие, словно жили своей особой жизнью, покорно повиновавшейся этой молодой девушке, но все же независимой, и нередко ложились перед нею, как породистые борзы, то нежась, то предаваясь долгим снам, то внезапно вытягиваясь, что побудило Эльстира написать несколько этюдов ее рук. На одном из них, где Андре грела руки перед огнем, они благодаря освещению были прозрачно-золотистые, как два осенних листа. Но руки Альбертины, более полные, поддавались на миг, а затем начинали сопротивляться пожатию руки, которая прикасалась к ним и создавали совсем особые ощущения. В рукопожатии Альбертины была чувственная прелесть, как будто гармонировавшая с розовым, чуть-чуть лиловатым цветом ее кожи. Благодаря этому пожатию, так же, как и ее звонкому смеху, нескромному точно воркование или некоторые крики, казалось, что проникаешь в нее, в глубину ее чувств. Она была одной из тех женщин, руки которых мы пожимаем с таким наслаждением, что нельзя не благодарить цивилизацию, сделавшую из «шейк-хэнд» рукопожатие. Акт, вполне дозволенный для юношей и девушек, когда они встречаются друг с другом. Если бы произвольные правила вежливости заменили рукопожатие каким-либо иным жестом, то на руки Альбертины, недоступные осязанию, я по целым дням смотрел бы со жгучим желанием прикоснуться к ним, не уступающим по силе желанию изведать сладость ее щек. На наслаждение, которое я испытал бы, долго держа ее руки в своей руке, будь я ее соседом в игре в веревочку, сулило мне и нечто другое. Сколько признаний, сколько утаенных из робости объяснений мог бы я вложить в иные рукопожатия. Ей тоже было бы легко дать мне понять ответными рукопожатиями, что она не противится. Какое сообщничество, какое начало страсти. В эти несколько минут, проведенных подле нее, любовь моя могла бы достигнуть большего, чем ей это удалось за все время нашего знакомства. Чувствуя, что эти минуты будут недолги, скоро оборвутся, так как не бесконечно же будет продолжаться эта игра, а когда она кончится, то будет уже поздно, я не мог спокойно стоять на месте. Я нарочно позволил отнять у себя кольцо и, оказавшись на середине круга, сделал вид, что не замечаю, как оно скользит по веревочке, но внимательно следил за ним, ожидая момента, когда оно попадет в руки соседа Альбертины, которая смеялась вовсю и разрумянилась в пылу веселой игры. «Мы ведь в том самом лесочке, про который поется в нашей песне», сказала мне Андре, показывая на окружавшие нас деревья, с улыбкой во взгляде, которая относилась только ко мне и, казалось, не могла быть замечена играющими. Как будто только мы двое и были достаточно сообразительны, чтобы раздвоиться и обменяться по поводу игры поэтическим замечанием. И она проявила такую изысканность вкуса, что даже не чувствуя особой охоты, пропела. «Из лесочка выбегал хорек, из пригожего лесочка». Совсем как те люди, которые не могут съездить в Трианон, не устроив празднество в стиле Людовика XVI, или видят особую соль в том, чтобы пропеть какой-нибудь мотив в той самой обстановке, для которой он был написан. Я, напротив, должно быть, огорчился бы, не найдя никакой прелести в таком сопоставлении, если бы у меня было время подумать об этом. Но мысли мои были в другом месте. Играющие уже удивлялись моей глупости и неумению схватить кольцо. Я смотрел на Альбертину, такую красивую, такую равнодушную, такую веселую, не предвидевшую того, что ей предстоит сделаться моей соседкой, когда, наконец, я поймаю кольцо в руках, кого следует. Благодаря хитрости, о которой она не подозревает, и которая, если бы она знала о ней, рассердила бы ее. Длинные волосы Альбертины, разгорячившиеся от игры, распустились, и вьющимися прядями, падая ей на щеки, еще резче оттеняли своей темной сухостью румянец ее кожи. «У вас косы Лауры Дианти, Леоноры Гвиенской и ее праправнучки, столь любезной Шатабриану», Вам бы всегда надо было носить волосы вот так, чтобы они немного спускались на лоб», — шепнул я ей на ухо, стараясь стать к ней поближе. Вдруг кольцо перешло к соседу Альбертины. Я тотчас жиринулся, грубо открыл его ладони, схватил кольцо. Ему пришлось встать на мое место посередине круга, а я занял его место подле Альбертины. За несколько минут перед тем я завидовал молодому человеку, глядя на его руки, скользившие по веревочке и все время встречавшиеся с руками Альбертины. Теперь, когда пришел мой черед, я слишком робкий, чтобы добиваться этого прикосновения, слишком взволнованный, чтобы насладиться им, только чувствовал, как быстро и мучительно бьется мое сердце. Был момент, когда Альбертина лукаво наклонила ко мне свое полное румяное лицо, делая вид, что кольцо у нее, чтобы навести на ложный след, отвлечь внимание от того места, где оно сейчас скользило. Я сразу же понял, что этой хитростью объясняются многозначительные взгляды Альбертины. Но меня взволновал мелькнувший в ее глазах и созданный только ради игры намек на тайну, на какое-то соглашение между нами, которого не существовало, но которое теперь показалось мне возможным и было бы так божественно отрадно. Взволнованный этой мыслью, я почувствовал, как рука Альбертины слегка прижимается к моей, и ее палец, ласкаясь, проскальзывает под мой палец, и тут же увидел, что она подмигивает мне, стараясь сделать так, чтобы этого не заметили. В один миг откристаллизовалось столько надежд, до тех пор бесформенных. «Она пользуется игрой, чтобы дать мне понять, что я ей нравлюсь», — подумал я, возносясь на вершину блаженства, с которой тотчас низвергся, услышав, что Альбертина в ярости говорит мне: «Да возьмите же его, целый час я вожусь с вами». Вне себя от огорчения я выпустил веревочку. Кольцо увидали. Я опять должен был стать посередине. Глядя на неистовую пляску, продолжавшуюся вокруг меня, полное отчаяние, осыпаемое насмешками всех участников, вынужденные смеяться в ответ на них, хотя смеяться мне вовсе не хотелось. Между тем, как Альбертина твердила: «Не нужно играть, если не хочешь быть внимательным. Портишь все дело другим. Не надо больше звать его, когда мы играем, Андре, или я сама не приду». Андре, стоявшая выше всего этого и продолжавшая свою песенку о пригожем лесочке, которую из духа подражания, но совсем неубедительно подхватила Розамунда, решила прекратить упреки Альбертины и сказала мне: «Мы в двух шагах от Кренье, куда вам так хотелось попасть. Давайте-ка, пока эти сумасшедшие корчат здесь восьмилетних ребят, я проведу вас туда хорошенькой тропинкой». Так как Андре была чрезвычайно мила со мною, то по дороге я сказал ей по поводу Альбертины все, что, по-моему, могло возбудить в ней любовь ко мне. Андре ответила мне, что она тоже очень любит ее, считает ее прелестной, однако мои похвалы по адресу ее приятельницы, по-видимому, не доставили ей удовольствия. Вдруг посреди этой тропинки в ложбине я остановился, глубоко взволнованный воспоминанием детства. По вырезанным блестящим листьям, стлавшимися по земле, я узнал куст боярышника. Увы, с конца весны лишившегося своих цветов. Вокруг меня веяли дуновения былых, давно минувших месяцев Девы Марии, воскресных полдней, забытых верований, заблуждений. Мне хотелось их уловить. Я остановился на секунду, и Андре, очаровательная в своей чуткости, дала мне побеседовать с листьями кустарника. Я у них спросил: «А как же цветы?» «Цветы боярышника, похожие на веселых девушек, ветреных, кокетливых и набожных. Барышни давно уехали», — говорили мне листья. И, пожалуй, они подумали, что при всем моем стремлении выдавать себя за их близкого друга, я совсем не осведомлен насчет их привычек. Близкий друг, но такой, который уже столько лет не приходил повидаться с ними, несмотря на свои обещания. А ведь все же, если Жильберта была первой девушкой, в которую я влюбился, то это были первые цветы, которые я полюбил. «Да, я знаю, они уходят в половине июня», — ответил я. «Но меня радует, что я вижу здесь место, где они жили. Они навещали меня в Камбре, в моей комнате. Их приводила мама, когда я был болен. И мы снова встречались по субботам вечером в месяце служб Девы Марии. А здесь им можно ходить на эти службы?» «О, конечно. К тому же барышень очень жалуют в церкви святого Дионисия Парижского, ближайшей приходской церкви. Так когда же теперь увидеть их? Не раньше, как в мае будущего года. Но я могу быть уверен, что они там будут. Всегда, каждый год. Только я не знаю, найду ли я, как следует это место. Да как же? Ведь барышни такие веселые, они перестают хохотать только для того, чтобы приняться за песнопение. Так что ошибиться невозможно, и вы с конца тропинки узнаете их аромат. Я догнал Андре, стал опять расхваливать Альбертину. Мне казалось невозможным, чтоб она не пересказала ей эти похвалы. Такую я вкладывал в них настойчивость. И все же мне никогда не пришлось убедиться, что они стали известны Альбертине. Между тем, в сердечных делах Андре была гораздо более чуткой, чем Альбертина. Ее любезность была гораздо более изысканной. Найти слово, взгляд, поступок, которые вернее всего могли доставить удовольствие. Воздержаться от замечания, которое могло бы огорчить, пожертвовать, делая вид, что это вовсе не жертва, каким-нибудь часом игры, даже каким-нибудь светским собранием, какой-нибудь garden party, прием гостей в саду, чтобы остаться с загрустившим приятелем или приятельницей и таким образом показать им, что их скромным обществом она дорожит больше, чем пустыми развлечениями. Так обычно проявлялась ее милая чуткость. Но узнав ее ближе, можно было сказать, что она похожа на тех героев-трусов, которые не хотят поддаваться страху и храбрость которых поэтому является особой заслугой. Можно было бы сказать, что в сущности в ней совсем нет той доброты, которую она выказывала по всякому поводу в силу своего нравственного превосходства, чувствительности, благородного желания показать себя хорошим товарищем. Когда она так мило рассуждала о той привязанности, которая могла бы соединить Альбертину со мной, казалось, что она изо всех сил будет стараться помочь ее осуществлению. Однако она ни разу, может быть, в силу простой случайности, не воспользовалась находившимися в ее распоряжении средствами, чтобы облегчить мне сближение с Альбертиной. И я бы не поручился, что мои усилия добиться любви Альбертины, если и не вызывали с ее стороны тайных попыток помешать им, не возбуждали в ней гнева, которое она, впрочем, тщательно скрывала и с которым по своей деликатности, может быть, даже боролась. Альбертина не была бы способна на те бесчисленные проявления доброты и чуткости, на какие была способна Андре. И все же я не чувствовал себя уверенным в ее доброте, как впоследствии убедился в доброте Альбертины. Всегда нежно снисходительная к чрезмерному легкомыслию Альбертины, Андре находила для нее слова и улыбки, говорившие о дружбе. Больше того, она и держала себя с ней как настоящий друг. Я видел, как она изо дня в день, лишь бы поделиться своим богатством, лишь бы осчастливить эту бедную подругу, совершенно бескорыстно прилагала больше усилий, чем придворный, старающийся снискать благосклонность монарха. Она была пленительно нежна. Слова ее были очаровательно грустны, когда в ее присутствии кто-нибудь с сожалением говорил о бедности Альбертины, и она в тысячу раз больше старалась ради нее, чем стала бы стараться ради какой-нибудь богатой приятельницы. Но если кто-нибудь высказывал предположение, что Альбертина не так бедна, как говорят, еле уловимое облачко затуманивало лоб и глаза Андре. Казалось, что она не в духе. И если кто-нибудь шел дальше и утверждал, что выдать ее замуж будет, пожалуй, не так трудно, как кажется, она энергично возражала и повторяла почти раздраженно. «Увы, это так. Ее нельзя будет выдать замуж. Я же знаю, меня это достаточно огорчает». Даже когда дело шло обо мне, она, единственная среди этих девушек, никогда не передавала мне неприятных вещей, которые могли быть сказаны на мой счет. Более того, хотя бы я сам говорил что-нибудь в этом роде, она делала вид, что не верит, или находила такое объяснение, что слова становились безобидными. Сочетание этих свойств и называется тактом. Он — достояние людей, которые, если нам случилось драться на дуэли, превозносят нас, прибавляя, что в этом вовсе не было надобности, дабы увеличить в наших глазах храбрость, проявленную нами. Хотя никто нас не принуждал драться. Они — противоположность тех людей, которые при тех же обстоятельствах скажут: «Вам, наверное, было очень неприятно драться, но, с другой стороны, вы не могли проглотить подобное оскорбление, вы не могли поступить иначе». Однако во всем есть свои «за» и «против». И если удовольствие или, по крайней мере, равнодушие, с которым наши друзья передают нам что-нибудь обидное для нас, доказывает, что в ту минуту, когда они это делают, они не заботятся представить себя в нашей шкуре и втыкают в нас булавку или нож, словно в пузырь, надутый воздухом, то у другой категории друзей, друзей, полных такта, умение всегда скрыть от нас все неприятное, что они слышали по поводу наших поступков, или утаить мнение, которое они составили себе на этом основании, может служить доказательством немалой степени притворства. В нем нет ничего неудобного, если они в самом деле не думают ничего дурного, и если то дурное, что они слышат, мучит их так же, как оно мучило бы и нас. Я думал, что именно так обстоит дело и с Андре, хотя и не был совершенно уверен в этом. Мы вышли из леска и пошли по извилистой пустынной тропинке, которая была очень хорошо известна Андре. «Вот», — сказала она мне вдруг, — «вот ваше пресловутое Кринье, и вам еще повезло. Эльстир писал как раз при такой погоде и при таком освещении». Но я еще был слишком огорчен тем, что во время игры в веревочку не зринулся с вершины таких надежд. Вот почему мне уже не с тем удовольствием, которое я, наверное, мог бы испытать, внезапно удалось различить у моих ног, среди скал, где они притаились, укрывшись от жары, морских богинь, которых подкараулил и настиг Эльстир, под темным откосом, столь же прекрасным, как на картине Леонардо, чудесные тени, осторожные и скользящие, проворные и молчаливые, готовые при первом же притоке света скользнуть под камень, спрятаться в ямку и быстро возвращающиеся, как только минует угроза луча, к подножью скалы или к водорослям под солнцем, крошителям утесов и обесцвеченного океана, дремоту которого они словно оберегают, неподвижные и легкие, высовывая из воды свое скользкое тело и устремляя вдали внимательный взгляд своих темных глаз. Мы присоединились к остальным девушкам, чтобы идти домой. Теперь я знал, что люблю Альбертину, но, увы, не думал говорить ей об этом. Ибо со времени Елисейских полей мое представление о любви изменилось, хотя существа, на которых направлялась последовательно моя любовь, были почти одинаковы. Во-первых, признание в любви и объяснение с той, которую я любил, уже не казалось мне существенным и необходимым для любви эпизодом. Да и самая любовь казалась нереальным фактом, лежащим вне меня, а только субъективным наслаждением. Я чувствовал, Альбертина тем охотнее будет делать все, что нужно, чтобы продлить его, если не будет знать о моей любви. Все время, пока мы шли домой, для меня существовал не только образ Альбертины, погруженный в лучи, исходившие от других девушек. Но подобно тому, как днем луна является всего лишь маленьким белым облачком, разве что более определенным и отчетливым по своим очертаниям, а как только угаснет день, обретает всю свою мощь. Так и образ Альбертины взошел в моем сердце и засверкал, вытеснив все, когда я вернулся в гостиницу. Моя комната показалась мне вдруг совсем иной. Разумеется, она уже довольно давно перестала быть той враждебной комнатой, какой была в первый вечер. Мы неустанно видоизменяем наше жилище, и по мере того, как привычка освобождает нас от ощущений, мы подавляем неприязненные элементы цвета, размеров, запаха, которые объективировали наше тягостное чувство. Это не была и та комната, которая пользовалась достаточной властью над моими чувствами, чтобы радовать меня, но уже не мучить, разумеется. Вместилище ясных дней, похожее на бассейн, где отсвечивала омытая лучами синева, которую на какой-нибудь миг закрывал неосязаемый и белый, как испарение зноя, отраженный в волнах ускользающий парус, или та всецелая эстетическая комната, какой она бывала в живописные вечера, то была комната, в которой я прожил столько дней, что уже не замечал ее. И вот я снова начинал видеть ее, но на этот раз с эгоистической точки зрения, которая свойственна любви. Я подумал о том, что красивое наискось поставленное зеркало, изящные застекленные шкафы внушили бы Альбертине, если бы она посетила меня, благоприятное представление обо мне. Переставая быть промежуточным пунктом, где я проводил несколько минут, чтобы вырваться на пляж или в Ривбель, моя комната превращалась в нечто реальное и дорогое для меня, обновляясь, так как всякую находившуюся в ней вещь я теперь рассматривал и оценивал глазами Альбертины. Когда через несколько дней после игры в веревочку мы, гуляя, зашли чересчур далеко и очень обрадовались, найдя в Менвилле две маленькие двухместные таратайки, дававшие нам возможность поспеть домой к обеду, моя любовь к Альбертине, уже очень сильная, имела следствием, что ехать со мной я предложил сперва Розамунде, потом Андре и даже не обратился к Альбертине. Затем, все упрашивая Андре и Розамунду, с помощью второстепенных соображений о том, к какому часу удастся вернуться, какой дорогой надо ехать и следует ли взять пальто, склонил всех, но как будто вопреки моему желанию, к тому мнению, что мне всего разумнее ехать с Альбертиной, с обществом которой волей-неволей приходится примириться. Так как любовь стремится безраздельно завладеть другим существом, и так как одной беседы мало, чтобы целиком впитать его в себя, то хотя Альбертина, с которой я ехал и которую довез до дому, была со мной чрезвычайно мила и оставила меня счастливым, все же на беду я чувствовал себя еще более изголодавшимся по ней, чем в момент отъезда, видя в минутах, проведенных вместе, только вступление, само по себе незначительное, к другим минутам, которые еще должны наступить. Все же в нем было то первое очарование, которого уже потом не сыскать. Я еще ничего не просил у Альбертины. Догадаться о том, чего мне хотелось, ей было нетрудно. Но не имея на этот счет уверенности, она могла предположить, что я стремлюсь лишь к отношениям, лишенным какой-нибудь определенной цели, которые для моей приятельницы, должно быть, обладали той смутной прелестью, богатой наперед известными неожиданностями, какую мы видим во всем романтическом. На следующей неделе я нисколько не стремился видеть Альбертину. Я притворялся, что мне больше нравится Андре. Начинается любовь. Нам хотелось бы остаться для той, кого мы любим, незнакомцем, которого она может полюбить, но мы испытываем в ней потребность, потребность коснуться не столько ее тела, сколько ее внимания, ее сердца. Вкрапливаешь в письмо какое-нибудь злое словечко, которое заставит равнодушно попросить о любезности. И любовь, пользуясь безошибочной техникой рядом чередующихся движений, затягивает вас в такую шестерню, что уже нельзя ни любить, ни быть любимым. Андрея посвящал часы, когда другие отправлялись на какое-нибудь светское собрание, которым, как я знал, Андре с удовольствием пожертвует ради меня, и которым она пожертвовала бы даже и без всякого удовольствия, из морального изящества, чтобы ни другие, ни она сама не могли подумать, будто она хоть сколько-нибудь дорожит светскими развлечениями. Достигая того, что каждый вечер она оставалась со мной одним, я не старался возбудить ревность Альбертины, но хотел поднять в ее глазах свой престиж или, по крайней мере, не утратить его, дав ей понять, что люблю я ее, а не Андре. Не говорил я этого и Андре из опасения, как бы она не пересказала ей. Разговаривая с Андре об Альбертине, я напускал на себя холодность, которая, пожалуй, ввела ее в меньшее заблуждение, чем меня ее видимая доверчивость. Она притворялась, что верит в мое равнодушие к Альбертине, что хочет добиться самого полного сближения между Альбертиной и мной. Вероятно, напротив, она не верила в первое и не желала второго. Внушая ей, что меня не особенно занимает ее подруга, я думал только об одном — как бы завязать отношения с госпожой Бантан, которая приехала провести несколько дней поблизости от Бальбека и к которой Альбертина должна была вскоре поехать на 3 дня. Разумеется, от Андре я утаил это желание, и если мне случалось говорить с ней о родственниках Альбертины, я принимал самый небрежный тон. Ясные ответы Андре, казалось, не ставили под подозрение мою искренность. Но почему же в один из этих дней у нее вырвалось: «Я как раз видела тетку Альбертины». Правда, она не сказала мне, «Ведь из ваших слов, брошенных как будто случайно, я поняла, что вы только о том и думаете, как бы познакомиться с теткой Альбертины». Но, по-видимому, именно с этой мыслью, которая жила в сознании Андре и которую она сочла более деликатным скрыть от меня, связывались слова «как раз». Они принадлежали к той же категории явлений, что и некоторые взгляды, некоторые жесты, не имеющие, правда, определенной логической, рациональной формы, непосредственно рассчитанные на сознание того, кто слушает, и все же понятные для него в своем истинном значении, подобно тому, как в телефоне человеческое слово становится электричеством, и опять превращается в слово, чтобы быть услышанным. Чтобы изгладить в уме Андре мысль о том, что я интересуюсь госпожой Бантан, я стал говорить о ней и не только небрежно, но и недоброжелательно. Я сказал, что встречался уже с этой сумасшедшей, но в дальнейшем надеюсь избежать подобных встреч. Однако я, напротив, всеми способами стремился с ней встретиться. Никому ничего не говоря об этом, я добивался от Эльстира, чтобы он заговорил с ней обо мне и свел меня с нею. Он обещал мне познакомить меня, удивившись, однако, моему желанию, так как считал ее женщиной недостойной уважения, интриганкой, настолько же неинтересной, насколько умеющей соблюдать свои интересы. Подумав, что если я увижусь с госпожой Бантан, Андре рано или поздно об этом узнает, я решил, что лучше предупредить ее. «То, чего больше всего избегаешь, оказывается как раз неизбежным», — сказал я ей. «Не может быть ничего досаднее, чем встреча с госпожой Бантан, а ведь мне ее не миновать. Эльстир приглашает меня вместе с ней». «Я никогда ни минуты не сомневалась в этом», — с горечью воскликнула Андре, взгляд которой, расширенный и искаженный недовольством, словно вперился в какой-то невидимый предмет. Слова Андре не представляли особенно правильного изложения мысли, которую можно было бы резюмировать так. «Я отлично знаю, что вы любите Альбертину, и из кожи лезете вон, чтобы сблизиться с ее семьей». Но они были бесформенными обломками этой мысли, которую по ним можно было восстановить, и которую я, толкнув ее, взорвал, вопреки желанию Андре. И так же, как ее, как раз эти слова имели смысл в иной плоскости, то есть относились к числу тех, которые, в отличие от прямых утверждений, внушают нам уважение или недоверие к тому или иному человеку, ссорят нас с ним. Если Андре не поверила мне, когда я сказал ей, что семья Альбертина ничего не значит для меня, очевидно, она думала, что я люблю Альбертину. Вероятно, это не радовало ее. Она обычно присутствовала при моих свиданиях с ее подругой. Однако бывали дни, когда я встречался с Альбертиной наедине, дни, которых я лихорадочно ждал, которые проходили, не принося с собой ничего окончательного, не становясь для меня тем решающим днем, роль которого я сразу же поручал следующему дню, также не исполнявшему ее. Так одна за другой. Точно волны обрушивались эти вершины, тотчас же находившие себе замену. Примерно через месяц после того, как мы играли в веревочку, мне сказали, что Альбертина на следующее утро уезжает погостить на двое суток госпоже Бантан. А так как поезд уходит рано, то она, чтобы не помешать своим приятельницам, у которых она жила, будет ночевать в Гранд-отеле, откуда омнибусом сможет отправиться на вокзал к первому поезду. Я сказал об этом Андре. «Не думаю», — ответила мне Андре недовольным тоном. «Впрочем, это вам было бы ни к чему, так как я вполне уверена, что Альбертина не захочет вас принять, если будет одна в гостинице. Это было бы против правил этикета», — добавила она, прибегая к выражению, которым очень любила пользоваться с недавних пор в смысле «то, что принято». «Я это вам говорю, потому что знаю взгляды Альбертины. Мне-то ведь безразлично, увидите ли вы ее или не увидите. Мне все равно». К нам присоединился Октав, который, не заставив себя просить, сообщил Андре, сколько очков он сделал вчера на гольфе. Потом Альбертина, которая гуляла, орудуя своим диабло, как монахиня перебирает свои четки. Благодаря этой игре она без всякой скуки целыми часами могла оставаться одна. Как только она подошла к нам, мне бросился в глаза задорный кончик ее носа, который я упустил из виду, думая о ней за последние дни. Вертикальная линия ее лба под черными волосами вступила в противоречие. И уже не впервые, с тем неотчетливым образом, который сохранился у меня, меж тем, как его белизна сильно притягивала мои взгляды, подымаясь из праха воспоминаний, Альбертина воссоздалась передо мною. Гольф приучает к развлечениям в одиночестве. То же самое, разумеется, в Диабло. Однако, присоединившись к нам, Альбертина продолжала свою игру, стала разговаривать с нами, как какая-нибудь дама, которая, принимая гостей, не отрывается от своего вязания. «Говорят», — сказала она Октаву, «что госпожи де Вильпаризи обратились с жалобой к вашему отцу». И в этих словах я услышал звуки, характерные для Альбертины. Каждый раз, когда мне приходилось констатировать, что я забыл их, я в то же время вспоминал, что за ними передо мной уже мелькали полные решимости, вполне французские черты лица Альбертины. Если б я был слеп, все же мне могли бы быть известны ее бойкость и некоторая ее провинциальность, сказывавшаяся как в этих звуках, так и в кончике ее носа. Одно стоило другого, одно дополнялось другим. И голос ее предвосхищал то, что, говорят, должен осуществить фототелефон будущего. В звуке отчетливо вырисовывался зрительный образ. Она, впрочем, написала не только вашему отцу, но и бальбекскому мэру, чтобы больше не играли в дьявола на дамбе. Мяч попал ей в лицо. Да, я слышал об этой жалобе. Смешно. Здесь уже и так немного развлечений. Андре не вмешивалась в разговор. Ей также, впрочем, как Альбертине и Октаву, не была известна госпожа де Вильпаризи. «Не знаю, почему эта дама устроила целую историю», — сказала все же Андре. «В старуху де Камбремер тоже попали мечом, и она не пожаловалась». «Я объясню вам, в чем разница», — важно ответил Октав, зажигая спичку. «Дело в том, что, по-моему, госпожа де Камбремер — дама из общества, а госпожа де Вильпаризи — выскочка. Вы будете днем на гольфе?» И он покинул нас, так же, как и Андре. Я остался наедине с Альбертиной. «Вы видите», — сказала она мне, — «я причесываюсь теперь так, как вам нравится. Видите эту прядь? Все шутят надо мной, и никто не знает, для кого я это делаю. Тетка тоже будет смеяться. Я и ей не скажу, в чем тут дело». Я смотрел сбоку на щеки Альбертины, которые часто казались бледными, но теперь ярко горели, так как к ним приливала кровь, придававшая им тот блеск, какой иногда зимним утром бывает у камней, косвенно освещенных солнцем и похожих на розовый гранит, словно излучающих радость. Радость, которую я чувствовал в эту минуту, глядя на щеки Альбертины, была так же сильна, но приводила к другому желанию. Желанию не прогулки, а поцелуя. Я спросил ее, соответствуют ли истине планы, которые ей приписываются. «Да», — отвечала она. «Эту ночь я проведу в вашей гостинице и даже лягу еще до обеда, так как я немного простужена. Вы можете посидеть у меня возле кровати, пока я буду обедать, а потом мы поиграем в какую-нибудь игру, во что вам будет угодно. Мне было бы приятно, если бы вы завтра утром пришли на вокзал, но я боюсь, как бы это ни показалось странным, не Андре, конечно, она умная, а другим, которые там будут». «Выйдет история, если это расскажут тетке. Но этот вечер мы можем провести вместе. Об этом тетка ничего не узнает. Пойду попрощаюсь с Андре. Значит, скоро увидимся. Приходите пораньше, мы хорошо проведем время», — прибавила она с улыбкой. Услышав эти слова, я перенесся вглубь прошлого, еще более далекого, чем те времена, когда я любил Жильберту. Вглубь дней, когда любовь казалась мне реальностью, не только вне нас находящейся, но и осуществимой. Если Жильберта, которую я видел на Елисейских полях, была не та, которую я обретал в самом себе, когда оставался один, то в реальную Альбертину, ту, которую я видел каждый день, которая, как я думал, полна была мещанских предрассудков и должна была быть так откровенна со своей теткой, вдруг воплотилась воображаемая Альбертина, та самая, которая, как мне показалось, когда еще я не был с ней знаком, украдкой смотрела на меня, встретившись на дамбе, которая, глядя на меня вслед, как будто нехотя шла домой. Мне предстояло обедать в обществе бабушки, и я чувствовал, что у меня от нее тайна. Совершенно так же и подруги Альбертины, которые завтра окружат ее, не будут знать, что между нами теперь что-то есть. И госпожа Бантан, когда она поцелует ее в лоб, будет неизвестно, что я стал между ней и ее племянницей, которая, причесываясь именно так, ставила себе тайной целью понравиться мне. Мне, до сих пор столь завидовавшему госпоже Бантан, так как, находясь в родстве с теми же людьми, что и ее племянница, она должна была носить траур тогда же, когда и Альбертина, навещать тех же родственников. И вот я оказывался для Альбертины чем-то большим, чем даже ее тетка. Живя у своей тетки, она будет думать обо мне. Что произойдет сейчас, я не представлял себе в точности. Во всяком случае, Гранд-отель и этот вечер уже не покажутся мне пустыми. В них заключалось мое счастье. Я вызвал лифт, чтобы подняться в комнату, которую заняла Альбертина, окнами на поля. Малейшее движение, например, когда я садился на скамейку в лифте, было сладостно для меня, потому что оно непосредственно связывалось с моим сердцем. В канатах, при помощи которых подымалась машина, в тех нескольких ступеньках, которые еще надо было миновать, я видел лишь приводные колеса, материализованные ступени моей радости. Мне оставалось сделать всего 2-3 шага по коридору, чтобы достигнуть этой комнаты, где заключено было драгоценное вещество этого розового тела. Комната, которая, даже если в ней и совершается сладостные события, сохранит для непосвященного гостя свою неизменность, свое сходство со всякой другой комнатой. Качество, обращающее обстановку в упрямо немого свидетеля, совестливого наперстника, нерушимого хранителя наслаждений. Эти несколько шагов от площадки до комнаты Альбертины, эти несколько шагов, которые никто уже не мог бы остановить, я прошел с наслаждением, с осторожностью, словно погруженный в некую новую стихию, как если бы, двигаясь вперед, я медленно перемещал чье-то счастье и в то же время с неизвестным мне до сих пор сознанием всемогущества, сознанием, что я вступаю, наконец, в права наследства, всегда мне принадлежащего. Потом я вдруг подумал, что сомнения мои неосновательны, ведь она звала меня прийти, когда ляжет. Это было ясно. Я дрожал от радости, чуть не сбил с ног Франсуазу, попавшуюся мне навстречу. С блестевшими глазами я мчался к комнате моей приятельницы. Альбертину я застал в постели. Открывая шею, ее белая рубашка меняла пропорции ее лица, которое то ли от тепла постели, то ли от простуды, то ли от сытного обеда, казалось более румяным. Я вспоминал о красках, которые несколько часов тому назад, когда мы были на дамбе, я видел рядом с собой, и сладость которых мне, наконец, предстояло узнать. Пересекая щеку, спускалась одна из ее длинных кос, черных и вьющихся, которые она, чтобы понравиться мне, совершенно распустила. Она смотрела на меня, улыбаясь. Рядом в окне видна была долина, освещенная луной. Вид открытой шеи Альбертины, ее слишком румяных щек до такой степени меня опьянил, то есть переместил для меня реальность мира из природы в поток ощущений, едва мною сдерживаемых, что рушилось равновесие между огромной, неистребимой жизнью, протекавшей во мне, и жизнью Вселенной, такой жалкой по сравнению с ней, море, которое виднелось за окном, рядом с долиной, пухлые груди ближайших скал, Минвиля, небо и луна на нем, еще не поднявшиеся до зенита. Все это казалось легче перышка для моих зрачков, которые, я это чувствовал, расширились между веками, окрепли и готовы были на хрупкой своей поверхности нести бремена гораздо более тяжелые, будь то все горы Земли. Весь небосклон не мог уже заполнить их орбиту. И вся та жизнь, которую могла бы мне дать природа, показалась бы мне такой жалкой, дуновения моря показались бы такими слабыми по сравнению с могучим дыханием, вздымавшим мою грудь. Я наклонился к Альбертине, чтобы ее поцеловать. Если б смерть должна была сразить меня в эту минуту, это показалось бы мне безразличным, или, вернее, невозможным, ибо жизнь теперь была не вне меня, она была во мне. Улыбку жалости вызвал бы у меня философ, выскажи он мысль, что когда-нибудь, даже не скоро, мне придется умереть, что меня переживут вечные силы природы, той природы, под божественными стопами которой я не более чем пылинка, что и после меня будут существовать эти округлые и пухлые скалы, это море, этот лунный свет, это небо. Как могло бы это случиться? Как мог бы мир пережить меня, если не я был потерян в нем, если он был заключен во мне, которого он далеко не наполнял, во мне, который, чувствуя, что есть еще много места для стольких других сокровищ, с пренебрежением сваливал в угол и небо, и море, и утесы. «Перестаньте, или я позвоню», — воскликнула Альбертина, увидев, что я бросаюсь к ней с намерением поцеловать. Но я решил, что не попусту молодая девушка тайком приглашает к себе молодого человека, обставляя это так, чтобы тетка не узнала и что вообще смелость способствует успеху, если уметь пользоваться случаем. Благодаря тому возбуждению, в котором я находился, круглое лицо Альбертины, озаренное внутренним светом, словно ночником, приобрело для меня такую рельефность, что, подражая вращению пылающей сферы, закружилось в моих глазах, как тела Микеланджело, уносимые неподвижным и головокружительным вихрем. Сейчас я узнаю запах, вкус этого неведомого румяного плода. Я услышал порывистый, долгий и пронзительный звук. Альбертина звонила изо всех сил. Я думал, что любовь моя к Альбертине не была основана на чаянии физического обладания. Однако, когда опыт этого вечера мне показал, что такое обладание, по-видимому, невозможно, и я после первой встречи на пляже, совершенно убежденный в распущенности Альбертины, а потом колебавшийся между различными промежуточными предположениями, пришел как будто к окончательному выводу, что она вполне добродетельна, когда через неделю по возвращении от тетки она холодно сказала мне: «Я вас прощаю. Мне даже жалко, что я огорчила вас. Но никогда этого не делайте». В противоположность эффекту, который произвели на меня слова Блока, что всякой женщиной можно обладать. И точно, вместо живой девушки передо мною оказалась восковая кукла. Вышло так, что мало-помалу мое желание проникнуть в ее жизнь, следовать за нею в те края, где она провела детство, приобщиться с ее помощью к жизни спортсменов, оторвалось от нее, и мое стремление узнать, что она думает по тому или иному поводу, не пережило моей веры в возможность поцеловать ее. Мои мечты оставили ее, как только перестали питаться надеждой на обладание, от которой я считал их независимыми. С этих пор они могли свободно направляться, смотря по тому, которая из них пленяла меня в данный день. А главное, была ли у меня возможность, была ли надежда возбудить в ней любовь на ту или иную из подруг Альбертины, и прежде всего на Андре. Однако, не будь на свете Альбертины, я, пожалуй, не испытал бы того всевозрастающего удовольствия, которое в следующие дни мне доставляла ласковость Андре. Альбертина никому не рассказала о неудаче, постигшей меня. Она была одной из тех хорошеньких девушек, которые с ранней юности благодаря своей красоте, а главное — своей привлекательности, загадочному обаянию, коренящихся, быть может, в запасах жизненной силы, из которых черпают те, кому природа была не так благосклонна. Всегда в своей семье, в кругу своих подруг, в свете, нравятся больше, чем более красивые и более богатые. Она была одной из тех, у кого даже до наступления поры любви, и уж тем более, когда она наступает, просят больше, чем требуют сами они, и даже больше, чем они могут дать. С самого детства Альбертину всегда окружало восхищение четырех или пяти маленьких товарок, в числе которых находилась и Андре, стоявшая гораздо выше ее и сознававшая это. Может быть, эта сила притяжения, исходившая от Альбертины, совсем независимо от ее воли, и положила начало маленькой ватаге, легла в ее основу. Эта сила притяжения давала себя чувствовать даже на довольно большом расстоянии. В кругах относительно более блестящих, где всегда, если надо было танцевать по вану, Альбертину приглашали охотнее, чем какую-нибудь более аристократическую девушку. Результат был тот, что Альбертину, хоть у нее не было приданого, и жила она довольно бедно, к тому же на попечении господина Бантана, который, как говорили, был человек нечистоплотный и желал от нее избавиться. Не только приглашали на обеды, но звали гостить люди. Правда, нисколько не блестящие с точки зрения Сен-Лу, но представлявшие собой нечто грандиозное для матери Розамунды или матери Андре, женщин очень богатых, но незнакомых с этими людьми. Так, Альбертина каждый год по нескольку недель проводила в семье одного из членов Главного совета французского банка или в семье председателя правления крупной железнодорожной компании. Жена этого финансиста принимала у себя важных особ и никогда не сообщала о своем дне матери Андре, которая считала эту даму невежей, но тем не менее чрезвычайно интересовалась всем, что происходило у нее. Вот почему она каждый год уговаривала Андре, чтобы та пригласила Альбертину погостить у них на вилле, так как, по ее словам, это было доброе дело. Дать возможность пожить на берегу моря девушке, которая сама не имеет средств путешествовать и о которой мало заботится ее тетка. Мать Андре, вероятно, не руководилась надеждой на то, что член совета банка и его жена, узнав, как она и ее дочь балуют Альбертину, составят себе о них хорошее мнение. Еще менее она надеялась на то, что Альбертина при всей своей доброте и ловкости сумеет добиться для нее или, по крайней мере, для Андре приглашения к финансисту на Garden Parties. Но каждый вечер за обедом, принимая вид презрительный и равнодушный, она с восторгом слушала рассказы Альбертины о том, что происходило в замке во время ее пребывания там, о людях, которых там принимали и которых она, по большей части, знала по имени или по виду. Мысль о том, что она знает их только в таких пределах, то есть не будучи знакома с ними, это у нее называлось быть давно знакомой, навевала на мать Андре даже некоторую меланхолию, пока она высокомерным и небрежным тоном, еле шевеля губами, расспрашивала о них Альбертину и могла бы внушить ей неуверенность и беспокойство относительно своего собственного положения, если бы она не успокаивала себя сама и не возвращалась к действительности, говоря метрдотелю: «Вы скажите повару, что его горошек недостаточно мягок». Тогда она вновь обретала свою невозмутимость. И ею было принято твердое решение выдать Андре замуж за человека из прекрасной семьи. Разумеется, но достаточно богатого, чтобы у нее также мог быть повар и два кучера. В этом была положительность, это свидетельствовало о солидности положения. Но что Альбертине случалось в замке члена совета банка обедать с такой-то или с такой-то дамой, что от одной из них у нее даже было приглашение на следующую зиму, это в глазах матери Андре придавало ей все же некоторую значительность, прекрасно уживавшуюся с жалостью и даже с презрением, возбуждаемыми ее бедностью, презрением, которое еще усугубляло то обстоятельство, что господин Бантан изменил своему знамени и стал, как говорили, даже слегка замешанный в панамское дело, союзником правительства. Это, впрочем, не мешало матери Андре ради любви к истине испепелять своим пренебрежением людей, которые как будто считали, что Альбертина низкого происхождения. «Как? Чего же лучше это Симоне через одно «Н»?» Правда, в той среде, где все это происходило, где такую роль играют деньги, где изящество, мотив для приглашения, но не для брака, Альбертине не удалось бы сделать сносной партии, извлечь практическую пользу из того изысканного внимания, которым она пользовалась и которое не могло уравновесить ее бедность. Но даже сами по себе, не связываясь ни с какими брачными надеждами, эти успехи возбуждали зависть недоброжелательных матерей, приходивших в ярость от того, что Альбертину принимали как свою. Жена члена совета банка и даже мать Андре, которых они почти не знали. Поэтому они и говорили своим общим с этими двумя дамами знакомым, что те были возмущены, если бы узнали правду, а именно, будто Альбертина рассказывала у одной из них и вайс-верса, обратно наоборот. Все то, что благодаря близости, до которой ее так неосмотрительно допустили, ей удалось узнать о другой множество маленьких тайн, разоблачение которых для заинтересованной стороны было бы бесконечно неприятно. Завистливые женщины говорили это для того, чтобы другие передали их слова дальше и чтобы поссорить Альбертину с ее покровительницами. Но, как часто случается, эти попытки не имели никакого успеха. Слишком ясно чувствовалась злоба, диктовавшая их, и в результате лишь несколько большего презрения удостаивались особы, взявшие на себя почин. Мать Андре была слишком определенного мнения об Альбертине, чтобы изменить свое отношение к ней. Она видела в ней несчастную, но с отличными задатками девушку, только и думавшую о том, как бы доставить удовольствие другим.